Все из клана были одеты в доспехи планетарного десанта. В этих аширских доспехах я совсем не разбирался, но база по оружию пометила их как доспех планерного десанта Арна и отнесла к среднему классу защищенности, одновременно отметив для меня их слабые места. Впрочем, это было уже неважно. Этот Кар недолго возился с доспехом главы клана и смог его расстегнуть, после чего достал оттуда мешочек и стал обыскивать карманы комбинезона. Он что-то нашел, я не понял, но я сильно удивился второй раз за несколько минут. Неожиданно для меня второй спшник снова взмахнул своим ножиком, и уже Кар с ножиком в спине отправился на перерождение. Сам занял позицию на крыше над входом в бот, но теперь пришлось резко поменять планы. «Мила, врубай глушилку», — сказал ей. «Готово». Спрыгнул вниз и, повиснув на верхней части двери, бесшумно проник внутрь бота. Второй спшник поднял мешочек, который забрал Кару главы клана, и смотрел, что внутри. В этот момент мой клинок отправил его туда же, куда он только что отправил своего начальника. Наверное, они там скоро встретятся, и им будет что обсудить. Сам я подошел к бывшему главе клана, снял аптечку со скафандра и поднес ему к шее. Аптека отказалась ему что-то вколоть, констатировав смерть. «Алекс, это я». Она зашла внутрь бота. «Мила, ты накаркала». «Везет, везет. Глава клана сдох. Туда ему и дорога. Как мы что-то узнаем теперь? Они все мертвы, все. Не нужно было последнего убивать. Он никто и зовут никак. Этот Кар мог что-то знать, а этот тупой, как пробка, и, кроме жажды наживы, в нем ничего нет. Не смотрел, что в мешочке, что там может быть. Камни, конечно. Много, не знаю. Ты осторожней здесь, неизвестно какой яд он использовал. Думаю, он в алкоголь что-то подмешал, он его сам пил. Значит, у него есть противоядие. Точно, нужно обыскать его. Тащи его в бот, нужно улетать отсюда. Думаешь, за воротами еще избэшники? Думаю, что они были вдвоем, но скоро их начнут искать, и нам нужно быстрее убираться отсюда, пока все тихо. Поняла. Пока она затаскивала тело в бот, я взламывал из Кинангара. Защита здесь была самая примитивная, и мне удалось легко обойти ее. Камеры наблюдения в ангаре были, но не работали. После чего убрал тело Мингшу из кресла пилота и сам занял его. «Мила, потом посмотришь, что у них есть. Интересно же». Она с интересом осматривала избэшников. Глава 3. «Мы вылетаем, пристегнись. Ангар закрыт. Куда ты собрался?» «Уже нет. Быстро ты с ним разобрался». Она заняла одно из пустых мест, и мы взлетели. Мне стало понятно, почему бот запрыгал, когда мы садились. Мингшу умер во время посадки, и Искин перехватил управление в самый последний момент. Когда мы вылетели, я думал, что отвечать, когда меня запросит диспетчерская станция, но никаких вызовов от них не последовало, и я без проблем долетел до ангара с челноком. Хорошо, что он оказался недалеко. Подлетая к нашему ангару, я включил на максимум силовую защиту бота и передал управление пушками бота Миле, но это не потребовалось. Бот без всяких помех залетел в наш ангар. Честно говоря, у меня были большие сомнения, когда я открыл трюм челнока, поместится туда бот или нет. Бот поместился, и даже осталось место. Хорошо, что я специально освободил почти весь трюм раньше, переместив большую часть капсул в двигательный отсек. Там после замены двигателей появилось много места. Когда закрылись ворота трюма, я облегченно выдохнул. Все, мы на месте. Как хорошо, что мы вернулись обратно. Здесь нет этого холода и больших гор песка. Не расслабляйся. Бери Мингшу и тащим его в реаниматор. Ты думаешь, его можно оживить? Нужно попробовать. Или, возможно, получится сделать ментокопирование. Помогай тогда, он тяжелый. Мы вытащили его тело и поволокли в каюту. Там быстро раздели и уложили в капсулу. Сразу запустил реанимационные процедуры в автоматическом режиме. «Мила, бери избэшника Кара, уложим его в другую капсулу. Ты же говорил, что им не сделать ментокопирование. Хочу попробовать. Не получится, значит не получится. Мы его также раздели и уложили в соседнюю капсулу. Другого будем укладывать?» — спросила Мила. «Давай попробуем». Он последовал за начальником. Этот спшник оказался фанатом холодного оружия. У него нашлось несколько разных ножей в одежде. Все это заинтересовало Милу, и она внимательно рассматривала это оружие. «Сможешь сделать остальным контрольные выстрелы? Они ведь мертвые, а если встанут, ты знаешь, какой яд был использован?» «Нет, поэтому нужно добить». «Сделаю». «Делай, а я буду готовить челнок к вылету. Глушилку не выключай пока». «Хорошо».

а вы помогаете местным искателям и по мере сил боретесь с бандитами. Администрация тоже довольна, что вы этот сброд с улиц убрали. Всем хорошо. Понял, понял, но это не наше дело, а полиции. Вы помогли полиции, это разве плохо? Нет, но я потерял гораздо больше разумных, чем мог бы. Радуйся, тебе придется меньше им платить. Если бы, новых наберешь, их обучать нужно. Обучишь, но теперь ты можешь спокойно работать дальше, и тебя никто не тронет. Главное, не подставляйся так больше. Не подставлюсь. Ты сам почему решил улетать? Под меня копают из-за этих предприятий. Нужно исчезнуть на какое-то время. Куда ты сейчас? Слетаю на Нарида, а дальше видно будет. С кем мне работать сейчас в администрации? Вот мой человек и его контакт, обращайся к нему. Ему можно доверять? На этом запись оборвалась. Какое интересное видео. Сама была удивлена, когда увидела. Значит, клан работает на этого Ашерца. Глава клана называет его Ажи. Скорее всего, это не настоящее имя. Где-то я его видел раньше, но не могу вспомнить. Где? Что такое Нарида? Не знаю, никогда не слышал такое название. Возможно, это станция такая. На станцию он не сунется. Линкор в розыске. Судя по всему, для него это совсем не проблема. Не удивлюсь, если у линкора новый транспондер, и он уже легален. Ты так думаешь? Запросто. Знаешь, это даже хорошо для Леры. Почему? Потому что этот Ашерец умен и расчетлив. Он опасный противник, и мы сильно испортили его планы. Он имел виды на этот клан, а мы его уничтожили. Наверняка он знает, что мы ищем линкор и ее. Что он сделает? Без понятия. Убить он ее точно не должен. Она ему нужна, чтобы противостоять мне. Он совсем не ожидал меня увидеть, и она его единственный козырь. Ведь я был официально мертв. Кстати, вспомнил, где я его видел раньше. Где? В полиции. Когда я смотрел список пропавших без вести, он в нем был в самом начале. Думаешь, с ним разобрались родственники? Нет, он специально это сделал. На самом деле он на линкоре командует, а для большинства он пропал без вести. Вообще мы разрушили многие его планы. Думаю, он напуган и решает, что делать. Почему напуган? Поставь себя на его место. Появляется реальный владелец линкора, который ты захватил вместе с его женой, и начинает угрожать твоему клану целой эскадрой. Причем он знает уже все детали захвата линкора, после чего от клана, на который у тебя большие планы, остается только название. Что ты будешь думать? Даже не знаю. Думаешь, он получил от главы клана видео с тобой? Думаю, что даже если он не получил сообщение сейчас, то получит его в ближайшем будущем, а есть у меня эскадра или нет, он точно знать не может. Сам я проверил, отправилось Миле мое прощальное письмо или нет. Видимо, после посадки я на автомате отменил его отправку, и оно не ушло. Что он будет делать? Без понятия. Мы о нем ничего не знаем. Есть у меня подозрение, что он работает на какую-то спецслужбу, и это сильно все усложняет. Впрочем, видно будет. Нам пока нужна глобальная сеть, без нее как без рук. Куда летим? К ближайшей крупной станции, где много разных кораблей. Там проще потеряться, но вначале нужно избавиться от тела и вещей из пшников. Ашерская система СГИ 679 658 432. Торговая станция Англида. Мягко посадил челнок в ангаре, который мы арендовали. В системе находилось две станции. Одна небольшая на орбите планеты колонии. Вторая станция оказалась большой торговой. Здесь относительно недалеко от авара, и около станции много аварских транспортников. На стоянке около станции заметил несколько аратанских кораблей, хотя отсюда до Аратана достаточно далеко. Эту станцию я выбрал по двум причинам. В эту сторону улетел линкор, и на станции не было клана Тартхо, который был главным на Аршанге. «Чем займемся?» – спросила Мила. «Предлагаю сходить в бар развеяться, заодно станцию посмотреть. Принимается. Только никого там не бить. Мы на работе. Постараюсь». Мы вышли с ангара и осмотрелись. Около нас находились только склады различных компаний, рядом не было ни одного бара. Мы направились по коридору в сторону центра станции. Она имела шаровидную форму. Вскоре появилось большое количество торговых лавочек, но вот бары не встречались. Мила, возможно, здесь бары запрещены? Нет, они у них специально в центре сделаны, чтобы проходили через торговые лавочки. Откуда ты узнала? На местном форуме прочитала. Что там еще пишут? Ерунда всякая. «Ничего интересного для тебя». «Понятно. Мы прошли несколько баров, в которые я предлагал зайти, но Мила сказала, что у них плохие отзывы, и повела меня дальше. На станции уже вечерело, и бар оказался полным, когда мы в него пришли. «Мила, нам даже сесть негде, найдем». Как раз одна парочка решила переместиться в каюту, и мы заняли их место. Недалеко от нас находился ринг, и на нем проводились бои или какие-то шоу, но сейчас он пустовал. Немного дальше стояла сцена, и там проходило танцевальное шоу, но нам было плохо видно его. Около сцены толпилось много разумных. «Плохое место, отсюда ничего не видно, что происходит на сцене, что ты там не видел, шоу там интересное, смотри, сколько там местных собралось, это не местные, здесь бар для гостей станции, пилоты по женским прелестям соскучились, вот и пялится на них, может, я тоже хочу посмотреть, что там за прелести, я тебе на челноке их покажу, ладно, как здесь заказывать нужно, я уже все заказала, мне тоже, конечно». За нашим столиком сидела еще парочка пилотов, и я поздоровался с ними. «Привет, вы откуда, если не секрет?» «Артана», — ответила мне девушка. «Мы тоже оттуда. Вы давно там были?» «Давно. 3 месяца уже здесь летаем. А вы давно?» «Мы тоже давно, месяц как улетели оттуда. На аварии были, потом сюда прилетели». Подошла официантка и принесла на 2 блюда, бутылку алкоголя и 2 бокала к ней, после чего наполнила бокалы, улыбнулась Миле и ушла. Попробовал, что за блюдо она принесла. По вкусу похоже на мясо какого-то морского гада. Приготовлено оно было достаточно вкусно. «Не слышали, в сети пишут, что наши воевать собираются с аварцами?» — спросил парень. «Ничего такого не слышали. Все мирно было, когда мы к ним летали. Из-за чего воевать, не знаю, слухи разные ходят. Ничего такого не слышали. Мы сами на флоте раньше служили, и скажу вам по секрету, война и так идет постоянно. Стычки между теми и другими возникали постоянно». «Ты это стычками называешь?» — вмешалась в разговор Мила. «Ну да, помню, когда ты 3 их крейсера раздолбал и пленил экипажи, они сильно обиделись. Не было такого, вернее было, но мы всех потом отпустили и разобрали у них крейсера. Это тоже так, но здесь мне приказали. Знал бы ты, на каком уровне тогда решались все твои выходки. Они пираты, я правильно поступил. Никто не спорит. Болтали, что они специально тебя искали после этого. Веселая у вас служба была», — сказала девушка. «С ним точно не соскучишься», — ответила ей Мила. Сбоку зазвучала громкая музыка, и мы повернулись туда. Ринг подсветился, и там появился ведущий. Бросил взгляд на танцевальную сцену. Там шоу уже закончилось. Здесь оно только начиналось. Посмотрим, что за шоу здесь. Оно теперь рядом с нами. У нас места совсем рядом с рингом. «Внимание, гости бара, встречайте нашего чемпиона», — закричал ведущий. Откуда-то сбоку выскочил абсолютно голый парень в одной набедренной повязке вместо одежды. Даже набедренной повязкой это было сложно назвать. Небольшая полоска ткани больше для вида и черный плащ на спине. Женская половина стола с огромным интересом стала наблюдать за ним. Мила захлопала вместе со всеми, когда он выскочил на ринг. «Внимание, гости бара, приветствуем нашего чемпиона», — продолжил ведущий. «Для тех, кто не знает, это Пантера, наш непобедимый чемпион. Сейчас он выберет себе противника среди гостей бара. По правилам нашего бара гости не могут отказаться от поединка с ним. Этот чемпион почему-то посмотрел на меня и ткнул в меня пальцем. Ты», — добавил он. «Что же, наш чемпион сделал свой выбор», — продолжил ведущий. «Как вас зовут, молодой человек?» При этом он смотрел на меня и обращался вроде ко мне. Сам я был удивлен данным обстоятельством и совсем не собирался добровольно участвовать в местном шоу. Тем более, что это за шоу, я не знал. Однако ведущий уже каким-то чудесным образом оказался рядом с нами и сунул мне микрофон под нос. «Итак, молодой человек, как вас зовут?» — повторно спросил он. «Алекс его зовут», — ответила за меня Мила, когда догадалась, что я совсем не понимаю, что происходит. «Что же, Алекс, добро пожаловать на ринг. Мне кажется, ваш чемпион ошибся и выбрал не того. Думаю, ему нужно дать второй шанс», — ответил ведущему, когда немного пришел в себя. «Выбор сделан, и вы не можете отказаться. Вы не поняли, я предлагаю ему отказаться и передумать, пока у него есть такая возможность. Я вызываю тебя, мерзкий трус, дерись со мной», — закричал чемпион с ринга. «Тогда ты станешь бывшим чемпионом», — спокойно ответил ему. «Выходи на ринг, трус, или я сейчас заберу твою девку, и она будет моей. Что же, я предлагал тебе передумать. Дамы и господа, приветствуем нашего второго бойца Алекса», — закричал ведущий, Когда я стал выбираться из-за столика, «Мила, здесь тотализатор есть?» – тихонько спросил ее. «Я на тебя уже поставила», – шепнула она в ответ. «Ты хорошо сбил ставки, понял. Путь к рингу мне перекрыл ведущий. Оставь оружие подруге», – сказал он. «Жене», – поправила его Мила. «Пришлось разоружиться. Прошу на ринг», – сказал ведущий, когда увидел, что я отдал все оружие Миле. Мы вместе с ним поднялись на ринг. «Вижу, что Алекс готов», – продолжил ведущий уже на ринге. «Чемпион, ты готов?» «Готов», – ответил тот. «Прошу подойти ко мне». «Мы подошли. Правила знаете?» «Нет», – честно ответил ему. «В пах бить запрещено, больше никаких запретов нет». «Тогда понятно. Я тебя порву», – сказал чемпион. «Не надорвись». «Мы разошли по углам». «Начали», – сказал ведущий. И прозвучало какое-то подобие гонга. Этот чемпион сразу стал двигаться ко мне. Честно говоря, я совсем не понимал, что это за шоу, и что нужно делать. Возможно, это все шоу вроде рестлинга, не больше. Вот только хороший удар в солнечное сплетение, пропущенный мной, быстро вернули меня в реальность, и я очутился на полу ринга. Ведущий начал отсчет. «Я в порядке», — ответил ему, когда смог восстановить дыхание. Мой противник стоял рядом и улыбался. «Сейчас я сотру эту улыбку с твоего лица». «Начали», — оповестил ведущий и сразу отскочил назад. Мой противник решил меня ударить ногой, но я уже был в боевом режиме. Уклонился от его удара и провел подсечку. Он с грохотом оказался на полу ринга. Хотел добить, но между нами внезапно возник ведущий. Он начал отсчет чемпиону, хотя я его почти не приложил. При этом он успевал еще комментировать. «Уважаемые гости бара, вы оценили, как Алекс только что отправил на ринг нашего чемпиона? Посмотрим теперь, кто кого». Чемпион, больше для виду, полежал, после чего поднялся. «Все, теперь я его порву», — сообщил он в микрофон. Он совсем не ожидал от меня сопротивления. Одет я был в старый комбинезон техника, и он решил, что я техник с корабля. «Начали», — сказал ведущий и отскочил назад. Мой противник попер на меня как танк в надежде схватить и перевести схватку в партер. В мои планы это совсем не входило. Он почти захватил меня, но в последний момент я подпрыгнул, и мой удар коленом в его ничем не прикрытую челюсть отправил его снова на пол ринга. Вот это удар, и наш чемпион снова на полу. Это Алекс сегодня в ударе или это наш чемпион нынче не в форме? Между нами опять нарисовался ведущий. В этот раз он совсем не спешил, видя, что мой противник не может прийти в себя. Вообще я думал, что он после такого удара не встанет, но он, пошатываясь, все-таки смог это сделать. Ведущий что-то долго говорил, давая ему прийти в себя. Весь бар, а это не одна сотня разумных, с большим интересом наблюдал за нашим поединком. «Алекс, ты готов?» — неожиданно ведущий обратился ко мне. «Готов, тогда продолжим». В глазах противника я прочитал страх, когда мы начали сближаться. Больше он не пытался меня атаковать, и теперь я атаковал его. Он пропустил еще два моих удара и снова очутился на полу ринга. Ведущий опять начал отсчет. В этот раз он не смог встать, как ни старался ведущий тянуть время. Только когда прозвучало из его уст 10, бар взревел. «Уважаемые гости бара, у нас новый чемпион, Алекс. Прошу любить и жаловать». А теперь небольшая музыкальная пауза. Заиграла бодрая музыка, и на ринге появились танцовщицы. Сам я спустился с ринга и пошел к своему столику. По дороге меня поздравили многие из разумных, что собрались около ринга посмотреть на поединок. Мила сидела за столиком жутко довольная. «Алекс, я на тебе кучу кредов выиграла», — сказала она, когда я сел на свое место. «Мы, кстати, тоже», — поддержала ее наша соседка. «Ничего не понимаю, что за бар такой, где бьют гостей? Ты же мне запретил драться, вот я и выбрала такой бар. Здесь без проблем можно это сделать», — ответила Мила. «Это я уже заметил. Кушай мясо, тебе еще ночью работать». Она мне вернула оружие, и я стал вооружаться обратно. «Что это за мясо? Нравится? Вкусно. Оно с афродизиаком. У тебя такое же?» «Конечно. Тогда ладно». После смерти главы клана я как-то осторожно стал относиться к пище. Первая бутылка вина была уже пустой, но на столе стояла открытая вторая бутылка, и я налил себе в бокал из нее. Это вино хорошо сочеталось со вкусом мяса. Все, кроме меня, уже поели и налегали на выпивку. Опять заиграла боевая музыка, и я чуть не подавился. Быстро сообразив, что раз я теперь чемпион, мне предстоит защищать свое чемпионство. «Уважаемые гости бара, встречаем нашу чемпионку. Где ты, наша красавица?» «А вот и она, Афродита. встречаем. Когда я повернул голову, чтобы посмотреть на Афродиту, второй раз чуть не подавился куском. До Афродиты ей было как мне до Геракла. Она была жутко перекачанной. Одна ходячая гора мышц, две полоски из одежды такие же, как у пантеры, почти ничего не прикрывали. Она радостно запрыгала на ринге, приветствуя зрителей. Видимо, у нее здесь были поклонники, и посетители потянулись к сцене. «Я вызываю тебя», она показала на меня, но смотрела она на что-то, находящееся недалеко от меня. «Я понял, за этим столиком место проклятое», тихонько шепнул Миле, а она уже разоружалась. «Я быстро, сейчас я с ней разберусь, она меня вызвала, здесь только женщина с женщиной дерутся, откуда ты знаешь? Почитай правила при входе в бар. Здесь есть правила? Да. Держи». Она отдала мне все свое оружие и пошла к рингу. Глава 5. Да. Держи. Она отдала мне все свое оружие и пошла к рингу. Поединок у них проходил с переменным успехом. В итоге Миле удалось победить одним очень хитрым приемом, выкинув Афродиту с ринга. Это здесь считалось поражением. Под восторженные взгляды зрителей Мила, как королева, вернулась к нам за столик. Официантка за это время принесла нам еще бутылку вина, заявив, что это подарок от заведения. Мила сразу налила себе и отпила половину. «Как ты?» Ей прилично досталось, в отличие от меня. «Похоже, она мне плечевой сустав повредила. Мне в капсулу будет нужно. У тебя фингал под глазом будет и губа разбита. Это ерунда. Полежу в капсуле и буду как новенькая. Мне мышечный усилитель не нравится. Похоже, она мне его повредила. С этим вопросом точно не ко мне. Понимаю. Ты запись на нейросеть сделал?» «Конечно. Скинь мне. Держи». Развлекательная программа на этом закончилась, и часть зрителей потянулась на выход. На станции была уже глубокая ночь. Мила сказала соседям, что нам тоже пора. Они тоже решили покинуть бар, и мы вместе пошли на выход. Оказалось, что у них своя платформа рядом, и они нас любезно подвезли к воротам ангара. Ночка у нас была бурная после этих кусочков мяса с афродизиаком. Сидел в кают-компании и завтракал, когда ко мне решила присоединиться проснувшаяся Мила. Выглядела она недовольной. У нее красовался приличный фингал под глазом. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил ее. «Плохо. Глаз опух. Я тебе еще вчера сказал, что так будет. Я вчера аптечку приложила. Думала, пройдет. Плечо тоже болит. Значит, в капсулу сейчас уложу. Не хочу в капсулу». «Почему? Потом положишь, когда со станции улетим. Может, пока мы на станции, тебе стоит к медику сходить и проверить мышечные усилители? Думаю, с ними все в порядке. Смотри сама. Хочу с отцом поговорить, пока мы на станции. Узнать, как у него дела. Поговори. Планшет у меня в рюкзаке возьми. Я присмотрю за шпионскими подарками от СБ». Она вызвала его. Как только он ответил, сразу пришел шпионский пакет. «Папа, привет», — сказала она. «Мила, что с тобой случилось?» — обеспокоенно спросил он. «Тебя что, Алекс побил?» «Нет, папа, он меня не бьет. Он только когда разозлился на меня, пообещал запихнуть меня в криокапсулу и отправить к тебе». При этом она показала мне язык. «Вот нажаловалась на тебя», — сказала уже в мой адрес. «Что у вас случилось? Почему ты так долго не выходила на связь?» «У нас все хорошо. Были небольшие проблемы, но мы их решили и сейчас отдыхаем. У нас прекрасный медовый месяц. Ты не представляешь, как интересно мы его проводим». «Тогда почему у тебя лицо разбито?» «Это я развлекалась». «Развлекалась?» «На ринге. Вот запись». «Получил?» «Хотел остановить ее, но было поздно, запись ушла». «Получил. Смотрю, весело вы там проводите время. Алекс тоже победил своего противника, и теперь мы семья чемпионов. Я на ставке на него много кредов заработала». Она ему отправила запись моего поединка. «Развлекаетесь, значит, по полной?» «Да, как мама. Она улетела в столицу. Знаешь, здесь ходят слухи, что вы собираетесь воевать с аварцами. Это только слухи, не больше. Они часто возникают из ниоткуда. Не обращай внимания. Ты как сам?» Она встала и с планшетом ушла в каюту и там закрылась. Захотела посекретничать с отцом. «Сам я проверил официальную почту и вызвал адвоката. Он меня порадовал. Флотские, похоже, успокоились и больше не присылали новых исков. Судя по тому, что мать Милы также улетела в столицу, от меня отстали. Вопрос был, надолго или нет. Мила много времени находилась в каюте и вернулась оттуда довольная. «Что у тебя случилось?» «Отец с матерью помирились. Они не разговаривали очень долго». «Почему?» «Мама оставила его из-за работы в имперской безопасности и меня заодно. Не понимаю я ее. Ради чего такие жертвы? Сама не понимаю. Она мне рассказывала о долге перед империей. Не узнала, что ей нужно от меня было. Нет, отец сказал, что сам не знает, но мне кажется, он знает, но скрывает это от меня. Странно это все. Почему? От меня тоже вроде отстали, но просто так не должны были. Преследовать тебя ни за что. Это совсем не мешало твоей матери меня преследовать, а сейчас они потеряли ко мне всякий интерес. Спрашивается, что произошло, не знаю. Скорее всего, команду дали на отмену. После того, как она не смогла меня поймать. Вот только почему она так упорно пыталась меня захватить, мне совсем непонятно, с чем это связано. Меня несколько лет не было в империи. Все секреты, что я знал, давно потеряли актуальность. Хотела бы убить, убила, но она получила приказ захватить меня живым. Вот только зачем, не знаю. Я тоже не понимаю, что в империи хакеры закончились. Ты хороший хакер, такого сложно найти. Как говорил мой учитель, базу хакера может выучить каждый, а вот стать хакером нет. Почему? Голову нужно иметь под это дело заточенную. Я у него не единственным учеником был, но из остальных ничего не получилось, как я понял. Жаль, что он пропал, поговорить бы с ним. Он бы намекнул, что происходит. Куда он пропал, без понятия. Я спросил начальника СБ, и он ответил, что пропал. Я ему оставил сообщение в одном месте, но он так и не вышел на связь. Странно это все, раньше его из помещения без охраны не выпускали, а сейчас куда-то отправили. Наверное, кто-то приказал на самом верху. Так и есть. Чем займемся? Неси вещи главы клана, посмотрим, что у него еще было с собой. Ничего больше не было, только банковский чип и ручной эскин. Что за эскин? Военный. Вот она принесла и положила на стол наручный эскин и банковский чип. Покрутил эскин в руках. Такие эскины я раньше не встречал. На браслете была сделана гравировка на аширском «Дракон 2046». Мне это ни о чем не говорило, и я полез в сеть. Нашел подобный эскин в продаже. Управляющий эскин командования планетарного десанта «Дракон 2046». Так правильно назывался этот наручный эскин. Моделька являлась уже устаревшей, их выпуск был прекращен почти 40 лет назад. В продаже новых эскинов не имелось, а вот стареньких хватало. Модель считалась надежной. Посмотрел характеристики и задумался. У этой модели был большой объем памяти, за это она ценилась. У этой модели присутствовал также один большой минус. Если три раза неправильно ввести коды доступа, вся информация с эскина автоматически удалится. Наверняка на эскине архив клана. Вот только кодов доступа у меня нет, и наручные эскины я не взламывал раньше. Посмотрел в сети, там был отражен способ его взломать и обойти защиту, но для этого необходимо удалить микрочип защиты. Вот только просто так его не удалишь. Для этого нужно было специальное микроэлектронное оборудование, и эскин после этого можно смело выбросить. Эскин меня не волновал, мне требовалась информация с него. К моему большому сожалению, на станции такого оборудования не нашлось. Покрутил его в руках и положил на стол. «Что скажешь?» – спросила вернувшаяся Мила. «Это управляющий эскин местных десантников. Назначение его – это посильная помощь командиру в бою. Ты сможешь его взломать?» «Нет. Если три раза неправильно ввести коды допуска, вся информация на нем будет уничтожена. Взломать, значит, не получится?» «Я не сказал, что не получится. Нужно специальное оборудование, чтобы удалить защитный чип. К сожалению, на этой станции такого оборудования нет. У остальных что?» «То же самое». Она выложила на стол банковские чипы и ручные эскины. Посмотрел марку у них. Все были одной модели «Дракон 2046». «Странно это». «Что странно?» «Модель старая. 38 лет как не выпускается, однако никто из них не выглядел как 60-летний, не выглядел, они гораздо моложе. Почему 60-летние? Когда они служили в десанте, им было по 18-20 лет, если добавь к этому сроку 38 лет, то получается им должно исполниться 60 лет, а им не было столько, 45-50 максимум. Причем здесь их возраст? Ничего не понимаю. Посмотри на эскины, они все одинаковые. Одной марки и модели. Вначале я подумал, что они их получили во время службы в десанте, но не сходится. Купили потом. Все разом одну и ту же модель, ну, а что такого? Была распродажа со складов десанта. Продавали как устаревшую модель. Я так не думаю. Зачем такие эскины каждому из них, да и к чему покупать это старье, когда они могли купить более свежие модели? Кредов у них хватало. Скорее, это трофей, и достались им бесплатно. Возможно, тогда сразу возникает другой вопрос. Какой? Это из скины Ашерского планетарного десанта. Они что, на собственные склады напали и их разграбили? Запросто. Учитывая, что они работорговцы. Почему они тогда после этого были живы и на свободе? Вот это загадка. Думаю, я знаю ответ на этот вопрос. Этот Ашерец. Да, новые имена и документы. Что нам это дает? Ничего не дает, только то, что, возможно, они раньше были в местном розыске, но это уже не важно. Настоящих имен мы не знаем и никогда не узнаем. Этот Ашерец, кстати, тоже липовый. Почему? Глава клана называл его Ажи, а теперь посмотри, как его зовут по документам. Скинул ей ссылку на список разыскиваемых на Аршанге. Он был на первой странице списка. Ритчу, второй заместитель начальника колонии, прочитал Эмила вслух. Вышел с работы и пропал 2 месяца назад. Думаю, он никакой не Рит, а Ажи. Может, и Ажи не настоящее имя. Скорее всего, они связаны еще со службой в десанте, но вот выяснить, кто он такой на самом деле не получится. Как его зовут, и как он выглядит на самом деле, неизвестно. Это плохо. Что будем делать? Не знаю, нужно подумать. Ты выяснил, что за Нарида? Мой запрос выдал несколько миллионов вариантов. Это популярное имя у ашерцев. Он сказал, полечу на Нарида. Это не имя. Скорее всего, это станция. Я тоже так подумал, но в сети нет станции с таким названием. С таким названием есть бары, магазины, торговые центры на разных станциях и планетах. Кроме того, возможно, это военная станция, и она секретная или пиратская. Здесь, возможно, много разных вариантов. Почему военная или пиратская? Потому что линкор в розыске. Не может же он на захваченном линкоре летать, где ему захочется. Ты же сам сказал, что не удивишься, что у него новый транспондер. Сейчас все возможно, а тогда вряд ли. Как нам тогда найти, куда он полетел? Знаешь, мне пришла в голову одна идея. Рассказывай, люблю твои идеи. Мне кто-то недавно говорил, что сомневается в моих идеях. Когда это было? Когда я в багажном отделении бота решил спрятаться. Там у меня возникли небольшие сомнения, а сейчас их нет. Рассказывай. Хорошо. Я сейчас взломаю диспетчерскую на той станции и посмотрю, в каком направлении от станции разгонялся линкор. Это значительно сузит поиск.